Медитации на каждый день 5. Что бы мы ни воспринимали, нам следует уподобиться маленькому ребенку, который зашел в красиво убранный храм. Ребенок смотрит на его восприятие, ни за что не цепляется. Мы оставляем все свежим, естественным, ярким и девственным. Если мы оставляем все в его естественном состоянии, тогда формы этого не меняются. Цвета не тускнеют, сияние не исчезает. Чтоб ни появлялось, ничто не испорчено цепляние, потому что все, что мы воспринимаем, предстает в обнаженной мудрости Ригпы, представляющий собой неделимость сияния и пустоты. Вещи никогда не будут совершенными. Неужели они могут быть совершенными? Мы до сих пор пребываем в самсаре. Все равно будем сталкиваться с трудностями, переживать разочарование, осознавать противоречия и несовершенства. Не тушуйтесь перед препятствиями и незначительными трудностями. Часто это просто инфантильные эмоции эго. Не позволяйте им закрывать вам глаза на главную, постоянную ценность того, что мы выбрали. Не позволяйте непостоянству уводить вас от своей преданности и истине. Медитируя, дышите естественно, как обычно. Сосредоточьте внимание на выдохе. Делая вдох, делая выдох, вытекайте наружу вместе с воздухом. Всякий раз, выдыхая, вы освобождаетесь, избавляетесь от цепляний. Вообразите, что ваше дыхание растворяется во всепоглощающем просторе истины. Сделав выдох и еще не успев сделать вдох, вы будете замечать естественный промежуток, когда растворяется ваше цепляние. Отдыхайте в этом промежутке, в открытом пространстве. Вдыхая естественным образом, вдыхая естественным образом, не сосредотачивайтесь специально на вдохе, а продолжайте сохранять ум в открывшемся промежутке. Что произойдет, если мы подготовимся или не подготовимся к смерти? Перспектива самая четкая. Если мы откажемся принять смерть сейчас, пока еще живы, мы будем дорого платить в течение всей жизни, в миг смерти и далее. Следствие этого отказа будет мстить нам в этой жизни, во всех грядущих рождениях. Мы не сможем полноценно жить. Мы будем все время оставаться в рукотворной тюрьме эго, которое непременно умрет. Такое невежество отнимет у нас основу странствия к просветлению и навечно вернет нас в сферу заблуждений, в неконтролируемый круговорот к рождению и смерти, в океан страдания, самсару. Чем больше мы учимся и практикуем, тем больше воплощаем проницательности, ясности, озарения. Когда истина постучится к нам, мы познаем ее с радостью. и с радостью откроем дверь, поскольку догадаемся о том, что явилось подлинное понимание себя в своем настоящем виде. Практикуя медитацию, для нас важно не увлекаться ментальным анализом, ничего не комментировать про себя, не устраивать внутренний диалог. Не нужно путать суетные комментарии, проговаривая про себя: сейчас я делаю вдох, теперь выдох, с осознанностью. Важно сохранять чистое присутствие. Не концентрируйтесь слишком активно на дыхании. Направляйте на него примерно четверть своего внимания, а остальные три четверти на безмятежность и покой. По мере того, как мы будем все яснее осознавать свое дыхание, мы будем понимать, что наше присутствие становится все более явным, что мы возвращаем свои рассеянные части и становимся цельным. Как бы ни складывалась наша жизнь, природа Будды ей присуща. Эта природа всегда совершенна. Даже Будды не могут улучшить ее своей бесконечной мудростью. А существа не могут испортить ее своим бесконечным смятением. Нашу подлинную природу можно сравнить с небом, а смятение обыкновенного ума с облаком. Порой небо полностью затягивает облака. Когда мы лежим на земле и смотрим вверх, нам трудно поверить, что в небе есть что-то еще, помимо облаков. И все же мы должны только подняться на самолете в небо, чтобы открыть, что над облаками сияет бескрайний простор чистого синего неба. В небе облака кажутся очень маленькими, они белеют далеко внизу. И мы должны всегда помнить о том, что облака – это не небо и не принадлежат ему. А облака просто висят в небе и проплывают мимо легкомысленно, независимо. Они никогда не смогут загрязнить и сбороздить небо. Мы загнали себя в темную клетку, которую сами же построили, и считаем ее Вселенной. Поэтому лишь немногие из нас могут вообразить иное измерение ума. Наша природа Будды обладает активной стороной, которая называется внутренним учителем. С того самого мига, как нас охватило помрачение, этот внутренний учитель неустанно работает, постоянно пытается возвратить нас в сияющий простор нашего подлинного бытия. Внутренний учитель не покидает нас ни на секунду. В своем бесконечном сострадании всех Будд и просветленных существ он непрерывно работает над нашим развитием, причем не только в этой жизни, но и во всех наших предыдущих жизнях, используя все искусственные методы и самые разные ситуации, чтобы учить, пробуждать, наставлять нас на путь к истине. Мы достигаем цели посредством постепенного обучения. Разве суть не в этом? Не надо рассуждать, неважно, практикуя или нет, все равно никогда ничего не достигну. Поставьте себе цель, определите средства его достижения и шаг за шагом добивайтесь своего. Любовь, глубокая, чистая любовь. Будь здесь и сейчас, будь всем. Слова растворяются в бесконечном безупречном сиянии все Руми. Тонкие живые листья разгораются ярче холодных звезд. Сделай меня своим слугой, своим дыханием, своей сутью. Вопрос не в том, сколько времени медитировать, а в том, приводит ли нас практика в определенное состояние внимательности и присутствия. Когда мы приоткрываемся и получаем возможность установить связь со своей сердечной сутью. 5 минут бдительной сидячей практики гораздо ценнее 20 минут спячки. Нас уверяют в том, что в случае отречения мы останемся ни с чем. Но жизнь свидетельствует о том, что отречение есть настоящая свобода. Когда волны накатывают на берег, камни не разрушаются, а обрабатываются струящейся водой и приобретают красивые формы. Точно так же можно обработать свой характер. Нам недостает правильной и цельной атмосферы ума, которую можно создать только посредством долговременной практики медитации, в которой могут медленно созревать и расцветать озарения. Будда, не игнорируйте малозначительные добродетельные поступки, полагая, что они не принесут никакую пользу. Даже самые мелкие капли воды в конечном итоге могут наполнить гигантский сосуд. Медитация возвращает ум домой. Сначала это происходит через практику осознанности. Однажды к Будде пришла женщина, просила научить медитировать. Будда посоветовал ей все время осознавать каждое движение рук, когда она носит воду из колодца, так как знал, что если она будет прислушиваться к его совету, то скоро разовьется состояние бдительности и полного спокойствия, которая и называется медитацией. Вы просите трудную задачу. Если просите мясо без костей и чай без листьев, до тех пор, пока у вас будет сохраняться ум, у вас будут иметься мысли и эмоции. Будто призывает нас к своеобразному сомнению, словно мы, изучая золото, скребем, режем, трем его, испытывая его чистоту. Такая форма сомнения откроет нам истину, если мы пройдем до конца. Но у нас нет ни озарения, ни мужества, ни обучения. Я прошу вас вместо нигилистической формы сомнения практиковать то, что называют благородным сомнением, которая становится составной частью пути к просветлению. Вместо того, чтобы сомневаться в учениях, лучше усомниться в своем невежестве. Главный месседж буддийских учений: если мы подготовлены, то у нас появляется большая надежда как на жизнь, так и на смерть. Учение открывает нам возможность обрести безграничную свободу, ради которой мы должны работать сейчас, еще при жизни. Эта свобода также поможет нам выбрать свою смерть и следующее рождение. Для практиковавшего и готовившегося смерть становится не поражением, а победой, самым славным и торжественным мигом жизни. Мы совершаем подлинные действия, когда внимаем своим мыслям, дурным или хорошим, смотрим в подлинную природу источника любых своих мыслей, не отслеживая прошлое, не предугадывая будущее, не позволяя себе цепляться за радость и увязать в печали. Действуя так, мы пытаемся обрести и сохранить состояние полной уравновешенности, в котором добро и зло, покой и горечь, все это лишено личностной основы. Можно счесть природу ума зеркалом с пятью разными силами, называемыми мудростями. Эта открытость и просторность называется мудростью всепоглощающего пространства, чрева сострадания. Его способность четко отражать возникающую перед нами картину подробно называется зеркальной мудростью. Его способность ясно различать, нисколько не отвлекаясь на различные явления, называется мудростью проницательности. Она заключает в себе уже все достижения, совершенства, и их спонтанное представление явления называется пронизывающей мудростью. Новичка открытый, пустой, подготовленный ум, если мы слушаем безмолвным умом, свободным от ропота предвзятых представлений, то истина учений проникает в нас. Смысл жизни и смерти будет становиться нам все яснее. Чем больше ты слушаешь, тем больше слышишь. И чем больше ты слышишь, тем глубже становится твое понимание.